Вы не вывесили его сушиться опять? Опять туда же? После того, что эти птицы учудили? Нет, я повесил его на сушилку для полотенец. Бога ради, инспектор. Объясните же, наконец, какое отношение все это имеет к смерти Крис? Неужели вы не видите, что вопросы, смысл которых мне непонятен, пытка для меня? Все это выше моих сил. Утреннее слушание было последней каплей. Один за другим они снова и снова описывали, как обнаружили тело. Тело. Какое тело, когда это Крис? Крис. А теперь вы со своими вопросами и недоверием к каждому моему слову. Даже если не все ясно с обстоятельствами ее смерти, какое отношение к этому имеет мое пальто? А такое, что в ее волосах запуталось вот это. Грант открыл картонный коробок, лежавший перед ним на столе, и извлек оттуда пуговицу от мужского пальто. Она была вырвана с мясом, оборванные нитки болтались вокруг ее ушка, и в них запуталась тонкая прядка золотистых волос. Тисдейл вскочил со своего места и, опершись о стол, склонился над предметом. — Так вы считаете, что кто-то утопил ее? — Взял и просто утопил. — Но пуговица не моя. Таких пуговиц сотни и тысячи. Почему вы решили, что это она моя? Я еще ничего не решил, мистер Тисдейл. Я просто рассматриваю разные варианты, чтобы свести их количество до минимума. От вас я бы хотел одного, чтобы вы вспомнили, на каких предметах вашей одежды могли быть такие же пуговицы. Вы сказали, что у вас было пальто, но его похитили. Тисдейл, не мигая, уставился на инспектора, то беспомощно открывая, то вновь закрывая рот. В дверь небрежно постучали. Она тут же распахнулась настежь, и посреди комнаты оказалась худенькая девочка-подросток лет 16 в потертом твидовом пиджаке с непокрытой головой и спутанными волосами. «Ой, извините», — проговорила сияя молодая особа. «Я думала, отец у себя. Еще раз простите». В этот момент Тисдейл без чувств грохнулся ничком об пол. Грант, сидевший по другую сторону стола, вскочил, но худенькая девчушка без видимой спешки оказалась возле Тисдейла раньше. «Ай-яй-яй!» — проговорила она, и, обхватив безжизненное тело за плечи, ловко перевернула Тисдейла на спину. Грант взял с дивана подушку, чтобы подложить ему под голову. «А вот этого не надо», — сказала она. «Голова в таких случаях должна лежать ровно, если только это не апоплексический удар, а апоплексии у таких молодых не бывает». Произнося это, она расстегивала ему воротничок и развязывала галстук с проворством стрепухи, обравнивающий сладкий пирог. Грант заметил, что ее загорелые худенькие запястья покрыты царапинами разной стадии заживления, и что рукава ее ковбойки для нее слишком коротки. «Кажется, бренди вон в том шкафу. Отцу пить нельзя, но он все равно не слушается». Грант действительно обнаружил бренди в указанном месте, а когда вернулся к Тисдейлу, то увидел, что она легонько, но настойчиво похлопывает еще не пришедшего в сознание юношу по щекам. «Вы, я смотрю, прекрасно знаете, что надо делать в таких случаях». «Еще бы! Я руковожу школьным кружком гидов-инструкторов». Манера общения у нее была лаконичная, но вполне дружелюбная. Очень глупая организация, но, по крайней мере, вносит в жизнь хоть какое-то разнообразие. А разнообразие — это самое главное в жизни. Так всему этому вас научили в кружке гидов? Да нет, что вы. Там они в таких случаях дают понюхать горелую бумагу или ароматические соли. А этому я выучилась в раздевалке. Где? В раздевалке, в клубе спортивной борьбы. Я болела всегда за Петта, но в последнее время у него пропала быстрота, реакция стала замедленной. Во всяком случае, надеюсь, что с ним ничего плохого не приключилось, только это. Сейчас очнется. Последнее ее замечание относилось к Тисдейлу. Теперь, пожалуй, ему можно дать бренди. Пока Грант вливал алкоголь в горло Тисдейла, она спросила: «Вы что же, допрашивали его с применением силы? Вы полицейский, да?» «Послушайте, милая барышня, простите, не знаю вашего имени. Эрика. Эрика Баргойн. Так вот, дорогая мисс Баргойн, как дочери старшего констебля, вам должно быть известно лучше других, что от применения силы в нашей стране больше всего страдает в первую очередь сама полиция». «Тогда отчего он потерял сознание? Он что, преступник?» «Я не знаю», — вырвалось у Гранта. «Едва ли», — сказала она, окидывая закашлявшегося Тисдейла задумчивым взглядом. «Навряд ли он годится на что-нибудь путное». Она произнесла это все тем же тоном стороннего наблюдателя, видавшего и не такое. «Не поддавайтесь внешнему впечатлению. Оно бывает обманчиво, мисс Баргойн». «А я и не поддаюсь. То есть не в том смысле, о чем вы подумали. Он не в моем вкусе. По внешнему виду тоже можно многое сказать. Надо только разбираться, что к чему. Вы же не станете, например, покупать хорошенького жеребца, если у него глаза близко посажены». Грант вынужден был признаться себе, что это самая удивительная беседа из тех, которые ему когда-либо приходилось вести. А девушка стояла перед ним, засунув руки в карманы пиджака, которые от долгого употребления совсем отвисли. Рукава были обтрепаны, а из самого пиджака в местах, где его зацепили шипы ежевики, торчали нитки. Из юбки она давно выросла, и один чулок на тонкой, как спичка, ноге был весь перекручен. Лишь по ее ботинкам, расцарапанным, как и руки, но прочным, на толстой подошве и явно дорогим, можно было догадаться, что она не из сиротского приюта. Но затем Грант перевел взгляд на ее лицо. Оно явно свидетельствовало о том же. Спокойная независимость бледненького треугольного личика не могла явиться следствием воспитания на деньги добровольных пожертвователей. «Так-то лучше», — ободряюще сказала она, обращаясь к Тисдейлу, пока Грант помогал ему подняться и подводил к стулу. «Сейчас вам станет совсем хорошо. Хлебните-ка еще немного бренди. Лучше выпейте его вы, чем отец. Он все равно изведет все виски как бы на растирание. Я пошла». «Вы не знаете, где отец?» — обратилась она к Гранту. «Пошел перекусить в корабль». «Спасибо». И, обращаясь к еще не вполне очнувшемуся Тисдейлу, добавила: «У вас воротник слишком тесный». Когда Грант уже собирался распахнуть перед ней дверь, она проговорила. — Кстати, вы так и не сказали, как вас зовут.